Глава 5. На другой стороне гондолы слышались веселые вопли, смех. Дмитрий зачем-то перелезал через перила, прикрепив к плечу неразлучное страшилище Бусю клейкой лентой. Он покарабкался вверх по канату, добрался до воздушного мешка, надолго исчез, потом появился с другой стороны, спускаясь по канату вниз головой. Буся сидел, вцепившись в комбинезон покрепче, не доверяя липким лентам. Морозов смолчал. И Саша, которая не могла допустить, чтобы мужской пол срывал лавры славы, резво побежала. Плечи приподняты, спина прямо, вдвое быстрее Дмитрия, побывала на воздушном мешке, попрыгала на канатах. Морозов снова смолчал. И на воздушном шаре побывали Забелин, Чернов и даже Хомяков. Воздержались только сам Морозов, Енисеев, Овсяненко и Цветкова. Морозову не позволяло высокое положение, Енисеев не видел вызова интеллекту, Цветкова боялась высоты. Овсяненко был занят пробами воздуха, а лазить по мешку ему было просто неинтересно. Эйфория полета, свобода от недремлющих телекамер, от опеки гигантов захватила всех настолько, что даже Морозов не удивился, когда на капитанском мостике появился осмелевший Дмитрий. «Аверьян Аверьянович, разрешите обратиться. Наблюдается необходимость испытать старт с двигающегося объекта. Для безопасности гражданского персонала, для выявления экстремальных ситуаций. «Разрешите?» Он тянулся, выкатывал грудь, ел глазами. Морозов смотрел благосклонно, величаво покачивал головой. Понимал, почему обращается к нему, а не к Енисееву. Почему уже держит в руке пакет со сложенными крыльями, демонстрируя скорость, сноровку, которую не сможет оценить мирмеколог. «В старт я верю», — ответил Морозов степенно. «А как насчет финиша?» Дмитрий ударил кулаком в браво надутую грудь. «Догоню, как ахилл черепаху. Шар, по сути, стоит на месте. Относительно этой массы воздуха стоит. Я не буду выходить за пределы». Морозов кивнул. Глаза его лишь на миг блеснули острыми иголочками. «Разрешаю. Только оставь свое чудище». Дмитрий с великой неохотой отодрал когти Буси от комбинезона, пересадил муравью Диме. Дима все беспокоился, пытался то лезть по канатам на воздушный мешок, как делали другие, то вообще выпрыгнуть из гондолы, но с толку сбивали успокаивающие феромоны. Их периодически выпускали два баллончика, укрепленные на бортах гондолы. Да и люди, их семья, их прайд не тревожатся, а что возбуждены, то не слишком тревожно, скорее радостно. Под взглядом зевак Дмитрий пробежался по мостику, без толчка рухнул вниз. Его фигурка быстро удалялась, уменьшалась. Потом под ним вспыхнули слюдяные искорки. Его тут же занесло в сторону. Он выровнялся, понесся на почти невидимых крыльях. Общий вздох вырвался у зрителей. Красное пятно комбинезона Дмитрия сперва расплылось, затем растворилось на серо-зеленом фоне земли. Лицо Морозова было каменным, ни один мускул не дрогнул. Саша судорожно вздохнула. Ее пальцы побелели, крепко обхватили поручень перил. Через несколько долгих минут красное пятно проступило впереди Таргитая, налилось цветом. Все различили человеческую фигурку, что медленно приближалась к Таргитаю. Искорки вокруг нее вспыхивали часто-часто. Дмитрий описал широкий круг вокруг гондолы, затем пошел по сужавшейся спирали, держа Таргитай в центре. Саша следила за напарником, подавшись вперед, едва не вываливаясь из гондолы. Она покачивалась, словно это поддерживали ладони воздуха. Мышцы подергивались. Рядом с ней появилась голова интеллектуального муравья Сашки. В выпуклых фасетках многократно отразилась летящая фигура. В верхних аматидиях темнее, в нижних белесая, полупрозрачная, словно летел чертеж человека. Зато в средних отразилась укрупненно, с деталями, контрастно и в полном цвете. Через мгновение муравей равнодушно отвернулся, но Саша замерла, боясь поверить внезапно промелькнувшей мысли. Енисеев утверждает, что муравьи не умеют фиксировать внимание. Но зачем ему фиксировать, если в кратчайшее мгновение успел увидеть так много, так полно? У бортов обеспокоенно передвигались Забелин, Чернов, Хомяков. Даже Енисеев держал бластер наготове, хотя знал, что он далеко не Вильгельм Тель. Когда Дмитрий с размаху ляпнулся на мостик, Морозов сказал тяжелым, как гора, голосом: «Ты выходил из зоны видимости. Все твое фанфаронство шло без наблюдения из шара». «Аверьян Аверьянович», — возопил Дмитрий, — Чувствую, что гора вот-вот обрушится. Я видел Таргитай хорошо. Он крупнее, чем я, потому я ни на миг не терял его из виду. Но мы тебя потеряли. Случись что, помочь бы не смогли. Аверьян Аверьянович, я не заметил ни стрекоз, ни ласточек. У мошек зрение еще острее, отрезал Морозов. И летают лучше. И все-таки их жрут. От полетов отстраняешься до особого распоряжения. Прошу запомнить, кто нарушит правила безопасности, от полетов будет отстранен. Дмитрий с унынием сложил крылья. Буся с радостным визгом прыгнул ему на плечо, стал перебирать волосы, заглядывать в ухо. Дмитрий шумно выдохнул. «Один ты, Бусенька, меня любишь». Они пошли в нижний отсек вместе переживать наказание. Буся преувеличенно активно искал несуществующих клещиков на Дмитрия. Повизгивал, шевелил в ушах Дмитрия пальчиками. Эмпат, он все чуял и почти все понимал. Енисеев молчал, пока Морозов сыпал громы и молнии. Потом спросил вежливо. «Аверьян Аверьянович, а какой смысл в лихачестве вообще?» Морозов с минуту смотрел в его лице, не понимая. Потом повернулся к экипажу и громыхнул во весь голос. «И вообще полеты отменяются до особого распоряжения. Ввиду нецелесообразности». Забелин, который уже вытаскивал из нижних отсеков два пакета крыльев для себя и Чернова, вздохнул, укоризненно посмотрел на мирмеколога и потащился обратно. Морозов еще сердито сопел, когда на мостик прибежал запыхавшийся Овсяненко. Губы его тряслись, он смотрел дико, постоянно оглядывался через плечо. «Аверьян Аверьянович», — сказал он, деликатно кашлянув, — «муравьи роют». Морозов, еще не остывший от нагоняя Дмитрию, развернулся к нему, как пушечная башня крейсера. Недовольно рыкнул. «Что значит роют? Как это роют?» «Жвалами? И лапами тоже. Обычным для них методом, как говорит Евгундий Владимирович. Передние лапы у них загребательные, средние прогребательные, а пара задних выгребательные. Других вроде бы не обнаружено». Морозов побагровел, как индийский петух. Раздулся в размерах. «Они что же, в гондоле роют?» «Вот-вот», — подтвердил Овсяненко радостно, довольный, что Морозов все наконец понял. «Видимо, решили рыть туннель. Уровень влажности не устраивает, как предполагает Евфрюндий Владимирович. Или решили, так сказать, просто углубить, улучшить жилищные и бытовые условия. Нижние стойки перегрызли, чего никто не ожидал. Сейчас выдирают пластиковую обшивку. Надо заметить, прочность стойка обшивки оказалась ниже расчетной. Или прочность резцов на жвалах не учли». Морозов люто сжал кулаки. Пока он планировал, как улучшить жилищные условия на долгие месяцы экспедиции, жить придется в тесной гондоле, ксерксы уже начали действовать. Без приказа. Партизанщина. Отсебятина. «Остановите их», — велел он. «Нет-нет, запрещать не надо, это ведет к застойным явлениям. Займите чем-нибудь другим». «Например?» — спросил Овсяненко осторожно. «Ну чем мы всю жизнь занимаемся? Мероприятиями какими-нибудь? Пусть один носит балласт из правого угла в левый, а другой из левого в правый. Как любая работа у нас делается. Главное, чтобы занять активным, бодрящим трудом». Воздушный шар несло на высоте в 3-4 сотни метров. Внизу проплывали рощи, светлые квадраты полей. Зрение пасовало. Невооруженным глазом с этой высоты люди видели только цветные пятна с размытыми краями. Но через бинокли и зрительные трубки, которыми запаслись все, различали в деталях мегадеревья, зеленые холмы, ручьи, громады человеческих жилищ, широкие укатанные полосы спрессованной земли, что служили там дорогами для огромных машин. Енисеев прожил в малом мире уже почти год, но только сейчас, с пугающей ясностью, понял, что площадь для заселения расширяется не в сотни тысяч раз, как считал прежде, а как минимум в сотни миллиардов. В большом мире города плоские, пленочные, даже с самыми что ни есть небоскребами. Зато здесь можешь поселиться у подножия мегадерева, на ветвях, в стволе, корнях. От города, что находится у корней, до города на вершине дерева столько же верст, сколько от Москвы до Питера. Он чувствовал, что всякое воображение пасует. В зыбком тумане смутно начал вырисовываться школьный глобус. Потом проступили сотни, даже сотни тысяч глобусов, пока в мозгу во всей красе не нарисовалась чаша центрального стадиона, заполненная сверху глобусами, каждый размером с кулак. «И все ждут человека», — сказал он себе потрясенно. — как Дикий Запад ждал колонистов, как Дальний Восток русских переселенцев. Не надо космических кораблей и сотен лет полета, не нужно переделывать природу, бороться с ней, переворачивать реки вспять, вообще не надо пахать и сеять, все могут заняться только творческим трудом. Подумать только, все население земного шара, все человечество может быть освобождено от необходимости ежедневно думать о хлебе насущном, о том, чем бы прокормить детей. От подмосковной полянки до лужайки на Украине дальше, чем от Земли до Марса. Но между планетами тянется мертвая пустота, а здесь благодатнейшая Земля. Конечно, ни один Енисеев такой умный, чтобы не подумать о переселении сюда многих людей, если не всего человечества. Только все молчат, устрашенные самой мыслью. Но нет, даже такая мысль никому не приходит в голову из-за ее очевидной дикости. Одна Фетисова сие проповедует, но с нее взятки гладкие, ребенок. Даже ее страсть к оружию, к дракам, к военной форме. Такое детство, что не знаешь, сердиться или погладить ее по головке и дать конфетку. Фетисова видит за этим только богатейший край, бескрайние земли. Но его, Енисеева, уже терзает мысль. Случись такое переселение, не расщепится ли на таких бескрайних землях сам вид Homo sapiens? Если на тесной земле ухитряются сосуществовать государства с самым разным общественным строем, всевозможными религиями, традициями, целями, то какие причудливые формы могут возникнуть на земном шаре размером с Солнечную систему? На Земле, напомнил Енисеев себе хмуро, все-таки существует контроль со стороны ООН, международных организаций. Хоть вшивенький, но существует. Диктаторы, маньяки и демагоги во главе государств стараются не заходить слишком далеко. Лишат кредитов, объявят эмбарго, бойкот, к тому же жители слушают чужое радио, общаются с туристами, сравнивают. А что может возникнуть здесь, если от границ одного образования, рискованно даже назвать государством, до границ другого миллионы километров? На смотровой площадке всегда кто-нибудь торчал, глазея на мир. Забелин, Чернов и Хомяков сперва вкалывали так же бешено, как и на станции. Но здесь необходимой для работы аппаратуры не оказалось, а беспечные испытатели с их панцирными друзьями действовали разлагающе. К тому же внизу проплывают просто сказочные виды. Как-то летели над бескрайним маковым полем. Среди нежной зелени, скорее салатной, чем зеленой, ярко пламенели гигантские красные чаши, нацеленные в небо. В центре каждого рефлектора торчал оранжевый, словно раскаленный столбик приемника. Вокруг теснился штакетник тычинок, хорошо различимых в мощный бинокль. Когда Енисеев впервые навел бинокль, он отшатнулся от победно-красного цвета. Лепестки горели жарким пламенем, и, сконцентрировав жар в чаше, посылали остронаправленным пучком в небо, то ли в надежде на ответ дальней звезды, то ли посылали сигнал на Таргитай, принимая его за летящее блюдце. Весь мир был в ярко-красных рефлекторах. Отовсюду смотрели чаши на высоких столбах, непропорционально тонких для таких огромных живых рефлекторов. Енисеев, как единственный биолог, указывал, объяснял, называл. Забелин и Чернов, прекрасные металлурги, не узнавали даже одуванчика. Лишь Дмитрий определил десятка три растений, удивив Енисеева. Овсяненко доложил Морозову, что на данной высоте насчитал 12,5 тысяч спор грибов на кубический мегаметр воздуха. Морозов не знал, какие меры надо предпринять по этому поводу, поэтому сперва просто усомнился, что медик все их пересчитал. Обиженный Овсяненко повел его смотреть ловушки для грибных спор, цветочной пыльцы, бактерий, даже хитрых вирусов, которые изловить труднее всего. Ночью дежурный беспечно заснул. А так как масса циклона слегка остыла за ночь, то теплый воздух в мешке поднял шар настолько высоко, что путешественники едва не замерзли. К счастью, сработала придуманная Забелиным и Черновым система срочного обогрева. До утра летели, держась подле пропановой горелки. Поверхность Земли выглядела чужой, словно облетали ее на космическом корабле. Даже облака ползли внизу. Странно, в воздухе во множестве плавали крохотные цветные частички. Круглые, овальные, ребристые, усаженные шипами, иногда едва заметные, иногда с кулак. Когда же Енисеев направил стекла бинокля вверх, то и там, на пределе видимости, двигались крохотные точки. И еще чуть выше, и световое давление начнет вышвыривать их за пределы земной атмосферы. Замерзшие споры начнут долгое путешествие в безднах космоса, в поисках мертвой, но готовой ожить планеты. Возможно ли, что сама Земля засевает жизнью Вселенную?